Глава 4. В судейском кабинете за моим столом сидит какой-то человек. Я никогда его раньше не видел. Но значок на лацкане синеватого мундира подсказывает мне, что он сотрудник 3-го отдела гражданской охраны. На столе груда коричневых папок с розовыми тесемками. Одна из папок раскрыта и лежит перед ним. Я узнаю эти папки. В них финансовые отчеты и налоговые ведомости 50-летней давности. Неужели он действительно их изучает? Что он ищет? Нарушаю молчание. Может быть, я сумею вам чем-то помочь? Он даже не смотрит в мою сторону, а два сторожащих меня солдата застыли, словно деревянные. Я нисколько не в претензии. После трехнедельного путешествия по пустыне совсем нетрудно немного постоять на месте. Да и к тому же меня подбадривает восторженное предчувствие, что моей лицемерной дружбе с 3-м отделом, кажется, будет положен конец. Могу я поговорить с полковником Джоулом? Что называется, выстрел вслепую. Кто сказал, что полковник Джоул вернулся? Он не отвечает и продолжает притворяться, будто читает документы. У него приятная внешность, ровные белые зубы, чудесные голубые глаза. Но, по-моему, он человек тщеславный. Мысленно представляю, как он садится в постели, поигрывая мускулами перед лежащей рядом девушкой, и упивается ее восхищением. Он, мне кажется, из тех мужчин, которые управляют своим телом как механизмом, не понимая, что тело живет по собственным законам. Когда он на меня посмотрит, что сейчас и произойдет, его красивое неподвижное лицо и эти ясные глаза скроют за собой обращенный ко мне взгляд, как маска скрывает от публики обращенный к ней взгляд актера. Он отрывается от бумаги. «Все, как я думал». «Где вы были?» — спрашивает он. «Я предпринял одну длительную поездку. Мне весьма досадно, что вы прибыли в мое отсутствие, и я не мог оказать вам должного гостеприимства. Но теперь я вернулся и целиком к вашим услугам. На нем унтер-офицерские погоны. Унтер-офицер из 3-го отдела. Что это такое?» «Приблизительно 5 лет жестоких издевательств над людьми, презрительное отношение к обычной полиции и установленному судопроизводству. Отвращение к непринужденно учтивой манере разговора, вроде той, что присуща мне. Но, может быть, я несправедлив к нему? В конце концов, я слишком давно не был в столице. Вы поддерживаете изменнические связи с врагом, — говорит он. Вот все и ясно. Изменнические связи. Очень книжное выражение. Мы здесь живем в мире, — говорю я, — и никакого врага у нас нет. Он молчит. Если, конечно, я не ошибаюсь, — добавляю я. Если, конечно, этот враг не мы сами. Я не уверен, что он меня понял. «Варвары ведут против нас войну», — говорит он. Не сомневаюсь, что за свою жизнь он не видел ни одного варвара. «Почему вы поддерживаете с ними связь? Кто вам разрешил покинуть ваш пост?» Не давая поймать себя в эту ловушку, пожимаю плечами. «У меня были причины сугубо приватного свойства», — говорю я. «И тут уж вам придется поверить мне на слово. Вдаваться в подробности я не намерен. Замечу лишь, что городской судья — это не часовой, который не смеет покидать свой пост. Когда меня ведут в тюрьму, чувствую, как в моей походке появляется пружинистая легкость. Надеюсь, вы позволите мне вымыться, — говорю я своим конвоирам, но оба солдата будто и не слышат. Ну и наплевать. Я прекрасно понимаю, откуда во мне этот душевный подъем. Мой союз со стражами империи разорван. Я взбунтовался, оковы сброшены. Я вольный человек. Как же тут не возликовать? Но сколь опасен подвох, таящийся в этой радости. Не слишком ли легко далось мне избавление? И стоят ли за моим протестом какие-то твердые принципы? Быть может, я восстал лишь от того, что один из этих новоявленных варваров захватил мой стол и нагло роется в моих бумагах? А что касается свободы, которой я сейчас себя лишаю, то в чем, собственно, для меня ее ценность? Действительно ли я так уж наслаждался своей безграничной свободой весь этот последний год, когда впервые столь полно ощущал себя хозяином своей жизни и мог творить, что вздумается? К примеру, я был волен сделать из той девушки что угодно — жену или наложницу, или дочь, или рабыню, или все вместе, или что-то вообще совершенно другое. Это зависело лишь от моей прихоти, потому что я не чувствовал перед девушкой никаких обязательств, за исключением тех редких случаев, когда мне приходила блажь самому их придумать. Кто же, настрадавшись под игом такой свободы, не возрадуется освобождению от нее в тюремной камере? В моем бунте Нет ничего героического. Забывать об этом я не должен ни на миг. Моя камера — это та самая комната, где в прошлом году проводили допросы. Жду, пока конвоиры вытаскивают и сваливают за дверью матрасы и постели размещавшихся здесь солдат. Три моих недавних спутника, все такие же грязные и оборванные, высовываются из кухни и глазеют на меня с любопытством. «Что это вы там едите?» — кричу я. «Принесите мне тоже, пока меня не заперли». Один из них трусит ко мне со своей миской горячей пшенной каши. Конвоиры показывают, чтобы я шел в комнату. «Минутку», — говорю я, — «пусть он принесет сюда мою постель, и больше я вас беспокоить не буду». Они ждут, а я стою в луже солнечного света и ложку за ложкой запихиваю в себя кашу, как после долгой голодовки. Паренек с больной ногой останавливается возле меня, протягивает кружку с чаем и улыбается. «Спасибо», — говорю я, — «вы не бойтесь, вас они не тронут. Вы делали только то, что вам приказывали». Взяв подмышку постели старую медвежью доху, вхожу в камеру. На стене, над тем местом, где когда-то стояла жаровня, по-прежнему видны следы копоти. Дверь захлопывается, и меня окружает темнота. Весь этот день и всю ночь я сплю, и мне не мешает, что за стенкой прямо у меня над головой что-то долбят, а вдали громыхают тачки и перекрикиваются рабочие. Во сне опять переношусь в пустыню и бреду по бесконечному простору к неведомой цели. Вздыхаю и облизываю губы. «Что там за шум?» — спрашиваю я, когда стражник приносит мне поесть. «Сносят дома, примыкающие к южной стене казармы», — объясняет он. «Здание казармы решили расширить и построить настоящую тюрьму». «А, ну да, конечно», — говорю я. «Черному цветку цивилизации подошло время распуститься». Стражник не понимает. Окна в комнате отсутствуют. Лишь небольшое отверстие под самым потолком. Но через день-два глаза привыкают к полумраку. Когда утром и вечером стражник приносит еду и дверь распахивается, я непроизвольно загораживаюсь от света. Лучше всего здесь ранним утром. Проснувшись, долго лежу в постели, слушаю щебет пробуждающихся птиц и гляжу на квадратную дыру дымохода, стараюсь не пропустить тот миг, когда темноту сменит первые сизовато-серые отсветы зари. Кормит меня тем же, чем и солдат. Раз в два дня ворота гарнизона запирают и меня выводят во двор умыться и размять ноги. И каждый раз ворота облеплены зеваками. Прижавшись к решетке, они с интересом смотрят этот спектакль. Падение сильных мира сего — любопытное зрелище. Многие лица мне знакомы, но никто со мной даже не здоровается. Ночью, когда все вокруг затихает, на разведку вылезают тараканы. Я слышу, а может, это лишь игра воображения, как они пощелкивают роговыми пластинками над крыльями и суетливо семенят по мощеному полу. Их манит смрад, стоящий в углу параши, и крошки пищи на полу. Гора плоти, чья жизнедеятельность и увядание сопровождается столь многообразными запахами, также, без сомнения, представляет для них немалый соблазн. Как-то раз просыпаюсь от того, что один из них, быстро перебирая невесомыми ножками, ползет у меня по шее. С тех пор я ночью часто дергаюсь, вскакиваю и явственно чувствую, как длинные тонкие усики тыкаются мне в глаза и губы, принимаю с себя стряхивать. Тревожные симптомы. Подобное состояние может перейти в душевное расстройство. Весь день смотрю на голые стены и, вопреки здравому смыслу, верю, что стоит сосредоточиться, как в тот же миг под моим пристальным взглядом проступят картины мук и унижений, замурованные в памяти этой комнаты. Или же закрываю глаза и изо всех сил напрягаю слух, чтобы уловить тот беспредельно тихий звук, с которым, должно быть, еще бьются о стены вопли страдавших здесь людей. Я молю Бога ускорить день, когда эти стены рухнут, и томящееся в них эхо наконец-то вырвется на волю. И все же очень трудно отвлечься и не слышать, как совсем близко укладывают ряд за рядом кирпичи. Страстно жду каждого выхода во двор, той минуты, когда моего лица коснется ветер, когда ноги почувствуют землю, когда я вновь увижу людей и услышу человеческие голоса. Уже после 2 дней одиночества у меня возникает ощущение, будто губы мои обмякли и потеряли свое назначение. Собственная речь кажется мне странной. Воистину человек не создан жить один. Часы кормежки и промежуток между ними. Вот как это не глупо, все, из чего теперь складывается мой день. Еду я пожираю с жадностью голодного пса. Меня содержат как зверя, и в зверя я превращаюсь. И тем не менее, только в такие пустые дни я способен со всей серьезностью приступать к вызыванию духов, попавших в западню этих 4 стен, и ждать встречи с призраками мужчин и женщин, которые, побывав здесь навсегда, лишались чувства голода и больше не могли ходить без посторонней помощи. Так устроена жизнь, что всегда где-нибудь добьют ребенка. И я думаю о той, которая, несмотря на свой возраст, тоже была еще ребенком, о той, которую привели сюда и избивали на глазах у ее отца, о той, которая смотрела, как ее отца при ней унижают, и понимала, он знает, что она все это видит. Или, возможно, к тому времени она уже потеряла зрение, и догадываться о его унижениях ей помогало что-то другое, например, она могла слышать, как менялся его голос, когда он умолял их прекратить пытки. Всякий раз ужас не дает мне дорисовать подробности. А потом отца у нее больше не было. Ее отец уничтожил себя, он перестал жить. Должно быть, как раз в тот миг, когда она отгородилась от него безучастностью, он бросился на своих палачей, если допустить, что в их рассказе есть хоть капля правды, и рвал их когтями, как дикий зверь, пока дубинка не сшибла его с ног. Закрыв глаза, часами напролет сижу на полу посреди комнаты, куда еле просачивается дневной свет, и пытаюсь вызвать из небытия образ этого человека, оставившего по себе столь тяжелую память. Но вижу лишь некий расплывчатый силуэт, называемый словом «отец». Причем это вовсе не обязательно ее отец. Это отец вообще, любой отец, на глазах у которого избивают его дитя, а он даже не может за него вступиться, не может выполнить свой долг перед тем, кого любит. И за это, понимает он, ему не будет прощения. Вынести сознание своей отцовской несостоятельности, сознание своей отчужденности выше его сил. Неудивительно, что он хотел умереть. Взяв девушку под свою защиту, я тем самым как бы намекнул, что готов стать ей отцом. Но я опоздал, ибо она уже не верила в то, что заложено в понятии «отец». Я хотел поступить по справедливости, хотел исправить содеянное. Я не лгу. Мною действительно руководил этот чистый порыв, пусть и несколько замутненный менее благородными побуждениями. Вероятно, ничто не способно вытеснить из сердца раскаяние и стремление искупить вину. И все равно я ни в коем случае не должен был впускать в город людей, претендующих на право попирать мораль во имя других, якобы более высоких принципов. Они при ней раздевали ее отца до нога и заставляли его выть от боли. Они избивали ее, а он не мог помешать им. Весь тот день я просидел у себя в кабинете, подсчитывая городские доходы. После этого ей уже не дано было остаться человеком в полной мере, сестрой всем нам. Какие-то чувства в ней умерли, какие-то движения души стали для нее невозможны. Если я слишком долго пробуду в этой камере, где кроме призраков отца и дочери прячется призрак человека, который даже при свете лампы не снимает с глаз черные щитки, и призрак его подручного, чье дело подбрасывать в жаровню уголь, меня постигнет та же участь. Я превращусь в существо, разуверившееся во всем. И потому я не оставляю попыток разгадать эту девушку, ищу, с какой бы стороны к ней подобраться, одну за другой накидываю на нее сети все новых домыслов. Опираясь на палки, она задумчиво смотрит вверх. Что она там видит? Могучие крылья альбатроса-хранителя или черную тень трусливого ворона, который не отваживается вонзить клюв в добычу, пока та еще дышит? Хотя стражникам запрещено говорить со мной о чем бы то ни было, из обрывков фраз, которые я слышу, когда меня выводят во двор, нетрудно составить довольно полное представление о происходящем. В последнее время все разговоры вертятся вокруг вспыхнувшего у реки пожара. 5 дней назад пожар был лишь темным пятном, проступавшим сквозь дымку далеко на северо-востоке. Но с тех пор, неторопливо проедая себе дорогу, изредка угасая, затем неизменно разгораясь вновь, Огонь значительно продвинулся вперед, и сейчас из города уже хорошо видно, как бурая пелена расползлась по дельте, там, где река впадает в озеро. Догадываюсь, как это случилось. Кто-то решил, что прибрежные заросли послужат для варваров слишком надежным прикрытием, а если берега расчистить, река превратится в легко обороняемый рубеж. И потому кустарники подожгли. Ветер погнал огонь на юг, и пожар охватил всю узкую речную пойму. Мне доводилось видеть стихийные пожары. Огонь мчится сквозь камыши, тополя вспыхивают от корней до верхушек, как факелы. Быстроногие звери, антилопы, зайцы, дикие кошки спасаются бегством. Птицы в ужасе тучами летят прочь. Все остальное пожирается огнем. Но вдоль реки так много участков голой земли, что стихийные пожары редко распространяются далеко. Поэтому мне ясно, что в данном случае отправили специальный отряд, который вслед за пожаром спускается в низовье реки и не дает огню погаснуть. Этих людей не заботит, что, когда вся растительность будет выжжена, почва начнет сноситься ветром, и пустыня двинется на город. Вот так, разоряя землю, губя завещанное нам предками, экспедиционные войска готовятся к кампании против варваров. Папки со стеллажей убраны, пыль вытерта, голые полки отполированы до блеска, крышка письменного стола отсвечивает тусклым глянцем, на столе пусто, если не считать блюдца с разноцветными стеклянными шариками. В комнате безукоризненная чистота. Воздух наполнен ароматом цветов, стоящих в вазе на маленьком столике в углу. На полу новый ковер. В моем кабинете никогда еще не было так красиво. Одетый все тот же походный костюм, нижнее белье я с тех пор пару раз стирал, а вот от куртки по-прежнему пахнет дымом костра, стою рядом с моим стражником и жду. За окном сквозь цветущий миндаль пробивается солнце. Я любуюсь игрой солнечных лучей, и мне хорошо. Наконец он входит, бросает на стол пачку бумаг и садится. Смотрит на меня и молчит. В его стараниях произвести на меня впечатление есть все же некая театральность. Продуманное преображение моего кабинета из захламленной пыльной комнатушки в образец зияющей аккуратности, чванливая неспешность его прохода от двери к столу, нарочитая бесцеремонность, которой он меня сейчас изучает, все это призвано что-то доказать. Не только то, что теперь здесь командует он, кто же в этом сомневается, но и то, что ему прекрасно известно, как следует вести себя в служебном кабинете и, более того, как сочетается деловитость с элегантностью. Почему он считает, что ради меня стоит идти на такие хлопоты и разыгрывать весь этот спектакль? Не потому ли, что даже в своей вонючей куртке, даже обросшей лохматой бородой, я для него все равно из благородных, хотя, конечно, позорно опустился в этой глуши? Неужели он боится, что я буду ехидно посмеиваться, если он не огородит себя декорациями, которые, ни минуты в этом не сомневаюсь, скопировал тщательно изученные обстановки в кабинетах вышестоящих чинов третьего отдела? Скажи я ему, что все это не имеет значения, он не поверит. Только бы не улыбнуться. Он откашливается. Судья, я зачитаю вам выдержки из собранных нами показаний, говорит он, чтобы вы имели представление о серьезности выдвигаемых против вас обвинений. Он делает знак стражнику, и тот выходит из комнаты. Итак, выдержка первая. Его отношение к своим служебным обязанностям оставляло желать лучшего. Выносимые им решения часто отличались пристрастностью. Бывало, что просители месяцами дожидались судебного разбирательства, а в вопросах денежных удержаний и финансовой отчетности он не придерживался никаких определенных правил. Он опускает бумагу на стол. Могу добавить, что проверка выявила ряд погрешностей в вашей финансовой документации. Несмотря на занимаемый им пост полномочного представителя государственной власти в нашем округе, он вступил в связь с уличной девкой и, предаваясь с ней разврату, тратил силы в ущерб своим официальным обязанностям. Эта безнравственная связь подрывала престиж имперской администрации, поскольку услугами вышеуказанной особы в свое время пользовались даже простые солдаты, и она была замешана в многочисленных непристойных историях. Приводить примеры я не буду. Теперь позвольте, процитирую вам из другого показания. 1 марта, за две недели до прибытия экспедиционных войск, он приказал мне и еще двоим, далее приводятся имена, срочно подготовиться к длительному путешествию. К Куда мы отправимся, он нам в то время не говорил. Узнав, что с нами пойдет эта девушка из варваров, мы удивились, но вопросов не задавали. Кроме того, нас удивила поспешность приготовлений. Нам было непонятно, почему нельзя подождать до весенней оттепели. Лишь по возвращении мы поняли, что целью похода было предупредить варваров о готовящейся против них кампании. Наша встреча с варварами произошла примерно 18 марта. Он вел с ними долгие переговоры, в которых мы не участвовали. Имел место также обмен подарками. Мы в то время обсуждали между собой, как быть, если он прикажет нам перейти на сторону варваров. Мы решили, что откажемся выполнять этот приказ и сами отыщем дорогу назад. Девушка вернулась к своим. Он был от нее без ума, но она о нем даже и не думала. Вот так-то. Он аккуратно кладет бумаги на стол и разглаживает уголки страниц. Я по-прежнему молчу. Я зачитал вам только выдержки. Знаете, со стороны как-то нехорошо выглядит, когда мы вмешиваемся в дела местных властей и наводим порядок, ведь это не входит в круг наших обязанностей. На суде я сумею себя защитить. Вы уверены? Их тактика нисколько меня не удивляет. Я прекрасно знаю, какой весомый смысл можно вложить в любые инсинуации и намеки. Я знаю, что любой вопрос можно построить так, что он сам продиктует ответ. Меры, определенные законом, они будут применять против меня лишь до тех пор, пока это будет их устраивать, а потом пустят в ход другие методы. Такова практика третьего отдела. Для тех, кто действует, не считаясь законами, судопроизводство попросту одно из многочисленных средств достижения цели. Я нарушаю молчание. Никто не осмелится заявить мне такое в глаза. Кто подписал показания, которые вы зачитали первыми? Небрежно отмахнувшись, он откидывается на спинку кресла. Неважно, у вас еще будет возможность ответить по всем пунктам. В неподвижной тишине утра мы молча созерцаем друг друга, пока он не решает, что хватит, и, хлопнув в ладоши, приказывает стражнику увести меня. Оставшись один в сумраке камеры, я долго размышляю о нем и стараюсь понять истоки его враждебности, стараюсь увидеть себя его глазами. Я думаю о том, сколько труда он вложил в переустройство моего кабинета. Вместо того, чтобы без лишних хлопот свалить мои бумаги в угол и, усевшись в мое кресло, положить ноги на стол, он усердно демонстрирует мне, какой у него, по его понятиям, хороший вкус. Что же он такой, этот мужчина с тонкой мальчишеской талией и бицепсами громилы, втиснутый в сиреневатую форму, которую придумал для своих сотрудников третий отдел? Тщеславный, жадный до похвал, безусловно. Ненасытный бабник, никогда не испытывающий полного удовлетворения и не способный дать его той, что рядом. Человек, которому внушили, что достичь вершины можно лишь, пройдя к ней по трупам. Человек, который мечтает, как в недалеком будущем наступит мне на горло, да еще и вдавит сапог посильнее. А как к нему отношусь я? Почему-то мне трудно его ненавидеть. До чего должно быть нелегок путь наверх для молодых парней без денег, без покровителей, без маломальски приличного образования? Таким ничего не стоит примкнуть к преступному миру, равно как и пойти в защитники империи. А если уж выбирать, то что может быть лучше службы в третьем отделе? Как бы то ни было, мне далеко не просто свыкнуться с унижениями тюремной жизни. Порой, когда я сижу на матрасе и, уставившись на три пятнышка на стене, чувствую, как в тысячный раз во мне зреют все те же вопросы, почему они расположены в ряд, кто их здесь оставил, есть ли в них скрытый смысл, или когда, расхаживая по камере, ловлю себя на том, что считаю «раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, три», или когда машинально, бездумно вожу рукой по лицу вверх и вниз, я вдруг сознаю, что позволил им сжать мой мир до микроскопических размеров, что с каждым днем я все более похожу на животное или на простейший механизм, к примеру, на игрушечную детскую прялку, колесико, по ободку которого вырезаны 8 крошечных фигурок: отец, жених, старушка, заяц, вор, лягушка. И тогда в приступе умопомрачительного ужаса я срываюсь с места, ношусь по камере, молочу руками воздух, дергаю себя за бороду, топаю ногами. Словом, делаю что угодно, только бы выйти из тупого оцепенения и напомнить себе, что там, за стенами, существует другой мир, многообразный и неистощимый. И есть унижение другого рода. Все просьбы выдать мне чистую одежду стражники оставляют без внимания. Я вынужден ходить лишь в том, что прихватил с собой в день ареста. Во время каждой прогулки я Под наблюдением стражника стираю в холодной воде с золой какую-нибудь одну вещь, например, рубашку или кальсоны, а потом несу ее сушиться в камеру. Рубашка, которую я оставил сохнуть во дворе, через 2 дня исчезла. Меня неотвязно преследует кислый запах белья, давно не видевшего солнца, и самое унизительное. Из-за однообразия тюремного рациона — суп, овсянка, чай — отправление естественных надобностей превратилось для меня в мучение. По нескольку дней хожу я с раздутым животом и терплю ощущение тяжести, пока, наконец, не решаюсь присесть над парашей и вынести режущую, раздирающую кишки боль, которой сопровождается теперь каждое опорожнение желудка. Меня не бьют, меня не морят голодом, мне не плюют в лицо. Вправе ли я считать себя жертвой, если страдания мои так ничтожны? Но именно мелочность издевательств делает их еще более оскорбительными. Когда дверь камеры впервые захлопнулась и в замке повернулся ключ, я, помнится, улыбнулся. Мне казалось, не такое уж это великое лишение сменить привычное одиночество повседневной жизни на одинокое существование в камере, куда, к тому же, я переселюсь вместе с миром моих мыслей и воспоминаний. Но теперь я начинаю понимать всю примитивность своих представлений о свободе. Что включает в себя та свобода, которую мне оставили здесь? Свободу выбора — есть или голодать, молчать или невнятно разговаривать сам с собой, или колотить в дверь или вопить. Если я и был жертвой несправедливости, жертвой незначительного нарушения законности, то только поначалу, только в первые дни, а сейчас я просто кучка мяса, костей и потрохов. Ужин мне приносит внук гарнизонной поварихи. Он, конечно же, недоумевает, почему старого судью заперли одного в темной комнате, но вопросов не задает. Стражник придерживает открытую дверь, и мальчик, гордо распрямившись, входит с подносом в камеру. «Спасибо, — говорю я. — Ты молодец, что пришел, а то я уже проголодался». Кладу руку ему на плечо, и пока он серьезным видом ждет, чтобы я попробовал и похвалил ужин, заполняю разделяющую нас пропасть простыми человеческими словами. «Как себя чувствует твоя бабушка?» «Хорошо, ваша милость. А что твой песик? Он вернулся?» Через двор до меня доносится голос поварихи, она зовет внука на кухню. «Еще нет. Сейчас, понимаешь ли, весна, собаки играют свадьбы. Они бегают друг к другу в гости и пропадают на много дней, а потом возвращаются домой и даже не рассказывают, где были. Так что ты не беспокойся, он обязательно вернется». «Да, ваша милость». Он ждет, и, попробовав суп, я причмокиваю губами. «Передай бабушке, что я благодарю ее за ужин, и скажи, все очень вкусно. Хорошо, ваша милость. Со двора его снова зовут. Он собирает посуду, в которой мне приносили утром завтрак, и поворачивается, чтобы уйти. Ты не знаешь, солдаты еще не возвратились?» Быстро спрашиваю я. «Еще нет». Открыв перед ним дверь, я ненадолго задерживаюсь на пороге, и пока мальчик идет с подносом через двор, слушаюсь последнюю вечернюю песню птиц, щебечущих на деревьях под огромным фиолетовым небом. Мне нечего подарить этому ребенку, у меня нет даже какой-нибудь пуговицы. И даже времени нет, чтобы научить его хрустеть пальцами или показать, как можно с размаху поймать свой нос в кулак.